рассказ Дэниела Абрахама «Плач Левиафана» в переводе Е. Зайцева. «Основательная толпа», — сказал Паулис Парижа. «Дела плохи», — ответил Рэнс, обводя аудиторию взглядом, чтобы Паулис мог получше рассмотреть собравшихся. «Люди напуганы». Когда Рэнс еще только учился пользоваться линком, и для него началось то, что Анна называет жизнью в многооконном режиме, ему хотелось, чтобы окошки отображения показывали ему лица людей его группы, а не вид из их глаз. Так можно было бы чувствовать, что разговариваешь с ними напрямую. У него ушли месяцы на то, чтобы привыкнуть к голосам тех, кого не видел, и к маленьким экранчикам в поле зрения, показывающим то, что видят они. Но сейчас это даже придавало их общению некоторую интимность. Все они словно стали частью его самого. Пауль, Маркес, Пааси, Киви и Торн. Зал был переполнен. Агенты ОАТК, Объединенного антитеррористического командования, занимали практически все места, и к ним подключались еще так много людей, что из-за перегрузки сети связь стала неустойчивой. От жары и запахов, исходивших от человеческих тел, воздух словно загустел. Из членов ячейки Ренса физически присутствовал только Маркес, нервно барабанивший пальцами по подлокотнику. Пауль, Пааси, Киви и Торн подключались из других мест. Пауль валялся на старой кушетке в своих апартаментах, и все остальные могли видеть грязные занавески и бело-голубое парижское небо. Пааси, Киви и Торн сидели напротив друг друга в денверском кафе, поэтому каждого из них, маленького и смуглого как араба Торна и Пааси, Киви с ее едва тронутыми сединой и коротко подстриженными волосами, можно было видеть через глаза другого. Рэнс задумался. Сколько еще остальные члены отряда смогут притворяться, будто им неизвестно, что эти двое — любовники? Потом он сдвинул все окошки к краю поля зрения, чтобы не отвлекаться от человека, вышедшего на трибуну. «Рэнс, я слышала, Анна снова в больнице», — произнесла Пааси Киви. В ее голосе прозвучал вопрос. «Обычная профилактика», — ответил Рэнс. «С ней все в порядке». Человек на трибуне склонил голову, произнес что-то по личной связи и подошел к краю подиума. Торн в Денвере слишком усердно помешивал свой кофе, громко извякая ложечкой, как обычно делал, когда чувствовал себя неуютно. Рэнс уменьшил громкость звуков, поступающих с линка. «Добрый день», — произнес докладчик. «Я рад приветствовать вас здесь. Хотелось бы мне, чтобы столько же народу собиралось на плановых встречах». По рядам прокатилась волна нервного смеха. Рэнс понял, что, сам того не желая, смеется вместе с остальными, и осекся. «Если кто не знает, меня зовут Алан Эндрюс. Я военный советник научного подразделения Глобального совета безопасности. Можете считать меня переводчиком для ребят из башни Слоновой Кости». «Вам не кажется, что этот мелкий свинолюб ведет себя так, словно снисходит до нас?» — сказал Пауль. «Уверен, что все вы наслышаны о происходящих аномалиях», — произнес Эндрюс. «Девочки, с которыми столкнулась ОГ-47, встреча ОГ-80 со старухой из Бали, разрушение ключевой базы данных ОАТК. Меня прислали растолковать вам, что на сей счет думают теоретики». «Да, Пауль», — пробормотал Маркес. «Но уверен ли ты насчет свиней? Мне кажется, такие, как он, должны предпочитать шимпанзе». «Не могли бы вы заткнуться?» — сказал Рэнс. «Я хочу послушать». «Во-первых, я должен констатировать», — произнес докладчик, успокаивающе поднимая руки ладонями к залу, «что эти случаи не связаны напрямую ни между собой, ни с какой-либо известной террористической сетью. Нам всем понятно, что что-то происходит, но это не чей-то заговор. Это нечто иное». Человек опустил руки. «Таковы хорошие вести. Плохие же заключаются в том, что, возможно, все гораздо хуже». Если оглянуться назад, то первая аномалия оказалась столь незначительной, что Рэнс мог и не заметить ее. Он услышал серию тихих звуков в тот миг, когда его мысли пребывали в тысячи других мест. Услышал и забыл до поры до времени. Они находились тогда в ничем не примечательном городе. Зона иранских интересов густо усеяна подобными местечками. Бетонные жилые дома и полуразрушенные мечети мешались с унылыми блочными рядами магазинчиков западного образца. Асфальт дорог был пережеван танковыми гусеницами лет 10 назад и с тех пор не ремонтировался. Но разведка докладывала, что офисное здание посреди разрушенного центрального района до сих пор поддерживает работу сетевых серверов для Аль-Накбы. 47-я организационная группа Рэнс, Маркес, Пауль, Торн и Паасикиви дожидались в старом фургоне, припаркованном на обочине. Торн и Пауль, единственные в отряде, кто мог сойти за местных, разместились на передних сиденьях, слушали радио и дымили сигаретами. Паасикиви и Маркес расположились в недрах машины, используя контейнер для электромагнитного импульсного разрядника в качестве шахматного столика. Рэнс вел наблюдение через крошечное тонированное заднее окошко. Ожидание всегда было самой сложной частью дела. Операцию спланировали в небольшой сети. Такие же ячейки, как и ОГ-47, свободно подключались к 50 или даже сотне идентичных структур по всему миру, что позволяло им действовать органично, в соответствии с обстоятельствами, но без обращения к центральному управлению. Это давало им, как предполагал Рэнс, определенную гибкость, которая требовалась в сетевых войнах. Но результатом становились серьезные временные погрешности. Приказ мог поступить в ближайшие 30 секунд, а может, придется ждать час. Существовала вероятность, что более выгодным будет оставить цель в покое. Тогда они уберутся без шума, и никто никогда не узнает, что они здесь были. Паси Киви вздохнула, опрокинула своего короля, упавшего с деревянным стуком, и пошла в переднюю часть фургона, оставив смеющегося Маркеса убирать фигурки. «Ты думаешь о банне?» — произнес Маркес. Рэнс взглянул, покачал головой в ответ и снова отвернулся к окну. «Нет, накручиваю себя перед заданием». «Тогда лучше подумай о банне. Мы ничего пока не можем сделать для задания». «А я ничего не могу сделать и для Анны». «Собираешься побыть с ней, когда закончим?» «Ага», — ответил Рэнс. «Обещаешь?» Подобные вопросы Рэнс никому, кроме Маркеса, не спустил бы с рук. Он наклонился, разглядывая залитую солнцем улицу. «Обещаю». Снова вспыхнуло окошко внешней связи. Появившийся в нем блондин выглядел измотанным, как авиадиспетчер в конце смены. Впрочем, Рэнс предполагал, что его работа не намного легче. «ОГ-47 вызывает КГ-60. Начинайте приближаться к объекту. Выход на цель через 15 минут». «Принято», — ответила за всех Пааси Киви. Пауль бросил еще дымящуюся сигарету на тротуар и завел фургон. Рэнс не изменил своего положения в задней части фургона, но, глядя на уплывающую вдаль улицу, почувствовал, как внутри зарождается знакомая адреналиновая буря. Операция состояла из 4 этапов. Проникновение, разведка, исполнение и отход. Или, если говорить проще, надо влезть внутрь, осмотреться, сделать дело и свалить. Они уже все отрепетировали, и каждый знал, что ему делать. 2 минуты спустя фургон свернул за угол и съехал на пандус подземной парковки. Охранник перед воротами хмуро посмотрел на Пауля и пролаял что-то явно не на арабском. Язык напоминал армянский. Пауль ответил на фарси, стараясь говорить устало и властно. Охранник махнул: «Проезжай!» Рэнс увидел, что он отворачивается от фургона. 12 минут до цели», — сказала Пааси Киви. Дэниел Абрахам. «Плач Левиафана». Продолжение. Пауль проехал мимо лестницы, ведущей в глубины здания, объехал шлакобетонный угол и припарковался поперек сразу 3 стояночных мест. Первый этап завершен. Они внутри. Не говоря ни слова, Пауль и Маркес вылезли, зашли за угол и зашагали по паркингу, возвращаясь тем же путем, которым прибыли. Пауль, у тебя что-то на 10 часов. Вид в окошке Пауля сдвинулся. Рядом с белой Тойотой женщина в бирке бронила жилистого мужчину. Тот, не обращая на нее внимания, шел к лестнице. «Гражданский», — прошептал Пауль едва слышно. Даже Линк еле уловил его голос. «Уверен?» — спросила Пааси Киви. «Конечно же нет», — ответил он. 9 минут», — произнес Торн. То, что слова прозвучали одновременно в фургоне и через Линк, породило иллюзию эха и придало им роковое, угрожающее значение, которого они явно не заслуживали. Почувствовав, как Торн хлопнул его по плечу, Рэнс сместился назад и, продолжая наблюдать за Паулем и Маркесом, опустил ладони на одну из ручек ящика, но пока не взялся за нее. В окошке Маркеса появились надпись арабской вязью, пропитанный мазутом бетон, несколько машин. Более половины ламп не горело. «Похоже, здесь все в порядке», — произнес Маркес. Хмурый охранник в окошке Пауля оглянулся назад. Рэнс увидел, как рука Пауля вскидывается в приветствии. «Пойду заболтаю этого ублюдка, отвлеку его внимание», — сказал Пауль. «Если не считать охранника, думаю, все чисто». Второй этап завершился. Пааси Киви пробралась вперед на водительское кресло. Рэнс с Торном переглянулись. Торн кивнул, и Рэнс, наклонившись вперед, распахнул заднюю дверь. «Порядок», — сказал Торн. «Мы с Рэнсом выходим. Увидите, что кто-то собрался нас грохнуть, не забудьте сказать». Голос напарника показался Рэнсу скучающим. До стены было несколько шагов, но разрядник оказался тяжелым. Руки Рэнса заныли от тяжести. Они установили металлическую коробку у шлакоблочной стены, и Торн приступил к удалению защитных пломб сначала с нижней части разрядника, а потом со стороны металлического ящика, обращенной к стене. Рэнс отошел в сторону и проверил время. Оставалось 6 минут. Раздалось 5 тихих, почти одинаковых звуков, последовавших один за другим через равные, очень короткие промежутки. Охранник, разговаривавший с Паулем, распечатал пачку сигарет. В фургоне щелкнуло радио, когда Пааси Киви вставила ключ в зажигание. С шипением отошли защитные пломбы у Торна. Кучка гравия скрипнула под пяткой Рэнса. Что-то напоминающее кашель донеслось из глубин гаража за спиной Маркеса. Каждый звук словно подхватывал предыдущий. Незначительное мелодичное совпадение, в котором не было ничего необычного, но... Рэнс отметил произошедшее для себя, но тут же отвлекся на другое. «Здесь кто-то есть», — сказал Маркес, и Рэнс заметил движение в его окошке. Кто-то крался позади машины. «Думаю, у нас могут возникнуть проблемы». Далее все происходило практически одновременно. Члены группы действовали импровизированно, но с великолепной гармонией сработавшейся команды, так будто подчинялись единому разуму. Рэнс выхватил оружие и шагнул вперед, готовясь открыть огонь на поражение. Пауль дважды выстрелил охраннику в грудь, а потом один раз в голову. Пааси Киви завела фургон. Маркес, увидев приближение Рэнса, тихо двинулся обратно, продолжая отслеживать движение в темноте. Уже через несколько секунд Рэнс завернул за угол и увидел Маркеса, стоящего в 15 или 20 футах впереди с пистолетом в руках. Позади них, за углом, где они не смогли бы видеть без Линка, Торн открыл двери фургона и ждал их, а Пааси Киви смотрела на выезд с паркинга. Там Пауль оттаскивал тело охранника с дороги. Слева от Маркеса что-то перевестилось. Рэнс шагнул в сторону и выстрелил, а его напарник отпрыгнул за угол. Увидев собственную спину в окошке Маркеса, а самого Маркеса в окошке Торна, изготовившимися к стрельбе, Рэнс развернулся и побежал, открывая Маркесу обзор. Посторонний слушатель не смог бы понять, когда один из них прекратил стрелять и начал стрелять второй. На внешнем канале блондин из КГ-60 сказал, что ОГ-47 провалилась, а Пааси Киви закричала ему, что они справились. «Разрядник установлен, они отходят». К Когда Рэнс добрался до фургона, Маркес вскочил, развернулся и побежал к ним. Его лицо было искажено гримасой то ли напряжения, то ли ликования. Сверкали белые кривые зубы. Рэнс и Торн стояли в фургоне, нацелив пистолеты на угол и готовясь пристрелить любого, кто покажется оттуда. «Хорошо», — произнес Пауль, когда Маркес оказался в относительной безопасности рядом с группой. «Может, теперь подберете меня?» Фургон сорвался с места и завизжал покрышками на повороте. Когда машина показалась в окошке у Пауля, тот вырисовался силуэтом на фоне ярко освещенной улицы у Паасикиви. «Пауль, лестница!» — крикнул Рэнс раньше, чем сам осознал, что что-то заметил. В окошке Паасикиви было видно, как кто-то выходит из здания. Рэнс увидел, как Пауль застрелил девочку. 5 лет? 6? Время замедлило свой ход. «Если нас раскрыли, — подумал Рэнс, — девочка могла оказаться марионеткой, живой бомбой. На парковке не хватало места, чтобы увернуться от столкновения с ней. Если она взорвется, все погибнут». Во рту появился металлический привкус страха. Он услышал, как резко выдохнул Торн, когда фургон пронесся мимо лестницы. Мертвая девчонка не взорвалась. Пустышка. «Боже!» — произнес Маркес, и в его голосе прозвучало облегчение. «О, Боже, милостивый!» Паасикиви остановила машину менее чем на секунду, и Пауль запрыгнул на пассажирское сиденье. Когда фургон выехал с парковки на свет улицы, Рэнс захлопнул и запер задние двери. Они успели проехать 0,5 мили, когда поступил сигнал пуска и сработал разрядник. В висках Рэнса кольнуло, как при головной боли, и на 0,5 секунды отключился линк, оставив дезориентирующее ощущение того, что он снова одинок в своей голове. Словно очнулся ото сна. А потом окошки вернулись, показывая незначительно отличающиеся виды сквозь лобовое стекло, в то время как сам Рэнс смотрел назад, на столб белого дыма, поднимающегося в оставленном ими городе. К тому времени, как они вернулись на базу в Гамбурге, новости появились на всех основных сайтах. По приказу Глобального совета безопасности, войска ОАТК организовали синхронное нападение на сеть Аль-Нагбе, целью которого было уничтожение 3 станций переработки опиума, 2 военных складов и тренировочного лагеря. Получилось серьезные повреждения системы коммуникации и вещания Аль-Нагбе. Оппозиционные сайты добавляли, что зажигательные бомбы упали также на здание детского сада, размещавшегося неподалеку от военного склада, а тренировочный лагерь был всего лишь гуманитарным медицинским центром. Погибли 18 невинных людей, включая 10 детей из детского сада и 2 воспитателей. Также во время второстепенного нападения в зоне иранских интересов была застрелена девочка. Ее звали Самара Хамзе. Рэнс видел ее фотографии на новостных сайтах. Черные волосы до плеч, обрамлявшие шею, темные незрячие глаза и кожа достаточно светлая, чтобы девочка могла без проблем пройтись по самым российским районам Европы, будь у нее такая возможность или желание. К тому времени, как они высадили Пауля в Париже и купили билеты на трансатлантический транспорт, новостной цикл сменился, и про девочку-пустышку было забыто. Рэнс не ожидал когда-либо увидеть ее снова. «Таковы хорошие новости. Плохие же заключаются в том, что, возможно, все еще хуже», — сказал человек на трибуне. «Может быть, сейчас вам покажется, что я несколько ухожу от темы, но прежде чем закончить, нам придется пройти по довольно странной территории, так что, я думаю, вы простите меня. Задайте себе такой вопрос. Почему мы все не стали гениальными нейрохимиками? Я не имею в виду нежелание поступать в медицинский колледж, для того найдется множество причин. Я хочу сказать, не кажется ли вам, что если вы способны что-то делать, то должны иметь и знания об этом? Аарон К. демонстрировал великолепный футбол, потому что знал о футболе очень многое. Каждый из нас постоянно заправляет неимоверным множеством нейрохимических обменов, но абсолютно не осознает этого. То есть я хочу сказать, никто из нас не говорит: «Ой, лучше присмотреть за этими кальциевыми каналами, а не то моя мозжечковая миндалина сгорит». Мы просто делаем 10 глубоких вдохов и пытаемся успокоиться. Клеточный уровень — это не то, что мы осознаем. Можно посмотреть и с другой стороны. Наши нейроны беспокоятся о нас не больше, чем мы о них. Если бы вы могли спросить нейрон, почему он возбудился, или мышечную ткань, зачем она напряглась, они не ответят вам: «Потому что настал мой черед», или «Эта сука меня возбуждает». Такие ответы даем мы. Если бы наши клетки и стали о чем-то говорить, то речь бы зашла об ионных каналах и зарядах на липидных мембранах. И на данном уровне, клеточном уровне, это стало бы великолепным объяснением. Уровни не могут разговаривать друг с другом. Ваши нейроны ничего не знают о вас, а вы не задумываетесь о них. Или чтобы домучить мысль, что возможно сверху, то возможно и снизу. Рэнс почувствовал, как Маркес заерзал на своем сиденье. Причиной тому не было нетерпения. Маркес хмурился, пристально глядя на сцену. Рэнс коснулся его руки и вопросительно поднял бровь. «Не нравится мне, куда он клонит», — сказал Маркес. Когда Рэнс вернулся с задания, Анна сидела за кухонным столом. Дешевый слоистый пластик на обшарпанных хромированных ножках и пролистывала очередную веб-страницу по своему заболеванию. Снаружи, за грязными окнами, свет уличных фонарей затмевал звезды. Рэнс затворил дверь, подошел к жене и поцеловал ее в макушку. От нее пахло все тем же дешевым шампунем, которым она пользовалась с момента их знакомства. Неожиданные воспоминания о ее теле, когда она еще была молодой, сильной и еще не совсем его, пробудило в нем желание. Он смутился. А потом отвернулся и подошел к холодильнику взять газировки. Анна отвернулась от монитора и пошевелилась. Движения ее были неуклюжими, дерганными. Лицо выглядело страдальческим и странно невыразительным. Рэнс улыбнулся и поднял бутылку с газировкой. Она покачала головой. Движению потребовалась секунда, чтобы начаться, и еще секунда на остановку. «У Дугласа Гарпера тоже был паралич Хальма», — произнесла она. «У серийного убийцы?» «Ага», — ответила она. «Вероятно, это уже старые новости. Все в группе поддержки об этом уже знали. Я все еще зеленый новичок по сравнению с ними. У него не было клинической выраженности. Диагноз не поставили, пока не казнили». Рэнс отодвинул свой стул и сел, положив ноги на кухонный стол. С усталым гулом включился кондиционер. «Они полагают, что... я хочу сказать, его преступления как-то с этим связаны?» Анна рассмеялась. Широко раскрыв глаза, она сделала замах, словно заносила нож. Рэнс тоже рассмеялся, поразившись тому, что сделал это искренне. «Они думают, что, прогрессируя его болезнь быстрее, некоторые из этих девочек могли бы выжить», — сказала она. Рэнс глотнул газировки. Она оказалась слишком сладкой и почти выдохшейся, зато была холодной. А ему и новые не требовалось. Модель для сборки. On Energy. Анна уронила руки на стол. «Я хотела приготовить для тебя ужин», — произнесла она. «Но, в общем, не приготовила». «Не вопрос. Соображу чего-нибудь сам», — сказал он и добавил. «Тяжелая неделя». Анна вздохнула. Она стала просто тощей. Рэнс смотрел на ее выступающие ключицы, туго обтянутые бледной кожей. «Чувствую себя дерьмово из-за этих новых иммунодепрессантов, а в остальном очередная волнующая неделька телевизионных развлечений и мелких городских сплетен». «И что, есть хорошие сплетни?» «Кто-то с кем-то трахается, хотя оба состоят в браке. В детали я не вникала. А у тебя? В новостных потоках все выглядит довольно неплохо». Глаза Анны были такими голубыми и светлыми, что заставляли его вспоминать о льдинках, попавших в луч света. Ее глаза в их любви играли не меньшую роль, чем ее груди и вкус ее губ. Рэнс подавил горечь, прежде чем Анна смогла это заметить. «Мы убили ребенка, но в остальном все действительно хорошо». «Только одного? А говорят про то, что детский сад...» «Да, и это тоже. Я говорю, мы убили ребенка, мои ребята». Анна кивнула и неловко потянулась через стол. Кончики ее пальцев тронули его запястье. Он не поднял глаз, на которых выступили слезы. Он понимал, что они убили пустышку. «Значит, и у тебя неделя выдалась не слишком хорошей, да?» «Были неудачные моменты», — ответил Рэнс. «Ты слишком добрый для этой работы», — сказала она. «Тебе надо завязывать». «Не могу», — произнес он. «Почему нет?» Он ответил раньше, чем успел подумать. Правда вышла наружу внезапно, неожиданно, как болезнь. «Мы потеряем медицинскую страховку». Ее пальцы отдернулись. Рэнс смотрел, как они протащились по столу и сгибались в плоский изувеченный кулак. Кондиционер создавал белый шум, который был ничем не хуже тишины. Рэнс убрал ноги со стола. «Я не могу ничего изменить», — сказал он. «Зато я, мать твою, могу!» В ее голосе прозвучала боль, ударившая его крепче кулака. «Знаешь, босс, что-то я не голоден», — сказал он. «Пошли спать. Мы можем съесть обильный завтрак поутру». Как только она уснула, ее дыхание стало легким, глубоким и ровным, он осторожно выбрался из кровати, оделся и вышел из дома, чтобы посидеть на бетонных ступеньках. На лужайке росла только трава, а улица обезлюдила. Рэнс провел пятерней по своим коротко подстриженным волосам и посмотрел на бледную голубовато-белую луну в небе. Некоторое время спустя он включил линк, чтобы проверить, есть ли кто на связи. И Паси, Киви и Торн отключились. Линк Пауля оказался активен, но с отключенным видеопотоком. Пауль хранил молчание уже 3,5 часа. Скорее всего, спал. Бодрствовал и оставался на связи только Маркес. Рэнс решил посмотреть на мир с точки зрения Маркеса. Судя по всему, тот находился в баре. Рэнс увеличил звук, и ему в уши ударила неприятная музыка в стиле кантри-поп. «Привет, Маркес», — сказал он. Изображение скакнуло, но быстро успокоилось. «А, Рэнс! Я вначале решил, что ты в самом деле здесь. Это твоя улица?» Рэнс оглядел пустую полосу асфальта, блочные дома и чахлые деревья, лужайки, поросшие бизоньей и травой, не нуждающиеся в покосе. Его улица. «Думаю, да», — сказал он, а потом повторил медленнее. «Думаю, да». «Похоже, тут так же дерьмово, как и раньше». «Жарче стало, и мошки больше». Маркес рассмеялся. На самом деле Рэнс был не совсем на крыльце своей халупы, в которой умирала Анна. И Маркес не был полностью в дешевом баре. Их соединил линк, создающий нереальное интимное пространство и устранявший расстояние. «Как там Анна?» — спросил Маркес. «С ней все в порядке. Я хочу сказать, ее иммунная система продолжает пожирать ее нервы, но во всем остальном...» «Звучит жестоко. Ты же не обвиняешь ее?» «Нет. Я сказал ей, что остаюсь, и пока так и будет. Просто меня уже тошнит от этого, от всего этого». «А, ну, извини. Тяжело, когда твоя баба болеет». «Дело не только в этом. Меня тошнит от всего вокруг. И эта девчонка, которую мы убили. Мы же называем ее пустышкой, словно она и не человек совсем. Из-за чего мы так?» «Из-за того, что у многих таких детишек есть мамочки, обвязывающие их чертовым динамитом. И ты это знаешь». «Маркес, мы что, солдаты? Или, может быть, полицейский? Какого дьявола мы творим?» «Мы делаем то, что должно быть сделано. Не это тебя гложет, и ты это сам понимаешь». Это было правдой, но Рэнс пропустил слова Маркеса мимо ушей. «Я занимаюсь этим уже слишком много лет», — произнес он, — «и, похоже, сгораю. Когда мы только начинали, каждая операция казалась приключением от начала до конца. Понимаешь, в половине случаев я даже не знал, ради чего мы делаем то, что делаем. Просто знал, что надо. А теперь стал задумываться, зачем». «Затем, что они делают это». «А зачем они делают это?» «Из-за нас», — ответил Маркес, и Рэнс почувствовал, что тут улыбается. «Так все и есть. Так всегда было. Стоит запустить куда-нибудь людей, и они начнут убивать друг друга. Такова суть игры. Знаешь, парень, твоя проблема в том, что ты не знаком с Гоббсом». «С сопливым мультяшным пацаненком?» 500 лет назад парень по имени Гоббс написал книжку о том, что единственный путь достичь мира — это отдать все свои права государству. Вообще, делай все, что прикажет король, даже если это полный бред. Забей на правосудие, забей на все, что только можешь, просто выполняй приказы». «И ты это читал?» «Да ну нахрен! Это было в лекции, которую я просмотрел на философском сайте. Этот парень считал, что если создать чертовски огромное государство, построенное на этом принципе, оно сможет добиться мира. Вобьет в людей идеи мира кувалдой, мать его. Бей всех и постоянно». Гоббс назвал свое государство Левиафаном. Ему казалось, что это единственный способ остановить войны. «Хреновая идея». «Может быть. А у тебя есть получше?» А может, нам следует просто выделить им места в нашем правительстве, и когда они приобщатся к этому, все прекратится? Окошко Маркеса медленно пошаталось туда-сюда. Он покачал головой. Это дерьмо не прекратится, пока не вернется Христос. А если не вернется? Да ладно тебе. Ты же сам все понимаешь. Как я уже сказал, не это у тебя на уме. Откуда ты знаешь о том, что у меня на уме? Я с вами всеми провожу уйму времени. Ренс вздохнул и почесал руку там, где вспухал укус москита. В небе по своей обычной дороге плыла луна, и неважно, видна она или нет. Ренс сделал такой глубокий вдох, что в горле запершило. «Она меня все еще заводит», — наконец сказал он. «А у меня такое ощущение, словно я... Она ведь больна, умирает, а я ничего не могу с этим поделать. И все, чего мне хочется, когда вижу ее, — это секса». «Так почему бы и нет? Не будь дураком. Знаешь, а ведь, может быть, и ей этого хочется. Она ведь не перестала быть женщиной. Может быть, ей того и надо знать, что ты все еще хочешь ее? Ты сошел с ума». «Не бывает столь великой печали, чтобы ее не могли победить плотские наслаждения», — произнес Маркес. «Опять Гоббс?» «Не, французская девчонка, которую звали Колетт. Только имя помню. Писала штуки, которые в ее время могли показаться довольно пикантными. Впрочем, это было давно. Ни в какое сравнение с сетевой порнухой не идет». «Ты читаешь наистраннейшее дерьмо». «Мне не к кому возвращаться. Остается куча свободного времени», — серьезным голосом произнес Маркес. «Дуй домой. Дуй домой, Ренс. Выспись рядом с женой, а поутру приготовь ей хороший завтрак и трахни так, чтобы глаза поголубели». «Не без того голубые глаза», — ответил Ренс. «Значит, дальше продолжай в том же духе». «Пошел ты», — ответил Ренс, но улыбнулся. «Спокойной ночи, приятель». «Ага», — сказал Ренс. «И вот еще что, Маркес». «Спасибо». «Де надо». Ренс отключил линк, но еще посидел какое-то время на крыльце, перебирая пальцами крошки бетона и слушая стрекот сверчков. Прежде чем вернуться обратно в постель, он съел миску хлопьев, стоявшую на кухонном столе, и с помощью зубной щетки избавился от привкуса молока на языке. Анна раскинулась во сне и захватила всю кровать. Он поцеловал жену в плечо и перекатил на ее половину. К его удивлению, ему удалось заснуть. В 6:30 утра в Калифорнии взорвался школьный автобус, напичканный удобрениями, вымоченными в дизельном топливе. Погибли 18 человек, и в половине штата отрубила гражданскую сеть. В 6:32 15-летняя девушка взорвала себя в 20 футах от главного исполнительного директора крупнейшего банка Евросоюза, в то время как тот доедал свой завтрак в ресторане посреди Манхэттена. В 6:35 одновременно произошли возгорания на 10 главных энергопередающих станциях восточного побережья. В 7:30 Ренс вылетел в Нью-Йорк. Без 10:10 его встретила в аэропорту наземная машина, а к полудню он уже был на месте. Когда-то эту улицу можно было назвать красивой. Вокруг дымились здания. В Манхэттене никогда не строили ничего меньше кафедрального собора, таков уж дух города. От угла был виден Chrysler Building. Совсем недавно его кафе было элегантным. У обочины лежали две сгоревшие машины. Тела убрали задолго до приезда группы, но обводка осталась. Ее провели не мелом, а сделали с помощью клейкой и розовой ленты. «Эй, Рэнс», — произнесла Пасси Киви, когда они прибыли на место бойни. «Прости, я знаю, ты хотел побыть с Анной». «Не стоит терзать себя», — ответил он. «Ведь именно за это мне и платят, верно?» Окна кафе вылетели внутрь. Осколки пуленепробиваемого стекла толщиной в 3 пальца лежали на накрахмаленных скатертях и натертом до блеска деревянном полу. В воздухе по-прежнему пахло сгоревшими спичками. Инструктаж оказался коротким. ОГ-47 и раньше доводилось выполнять подобные задания. Ренс сдвинул окошко внешней связи к правому краю зрительного поля. Информационные потоки своей ячейки он разместил слева. ОГ-34 и ОГ-102 стояли на страже, никого не пропуская на территорию, но Ренс не открывал линка с ними. И так уже получалось нагромождение. Ренс и его группа служили глазами и руками удаленной экспертной команды, людей слишком ценных, чтобы рисковать ими на полевой работе. Повторные атаки, направленные на ликвидацию агентов, стали распространенной практикой. Пауль, все еще пребывавший в Париже, подключился к ним не потому, что мог оказать какую-то помощь, а потому что был частью группы, а значит и частью операции. С ним было приятно поболтать в моменты затишья. Следующие несколько часов тянулись мучительно долго и тоскливо. Лапаси, Кивиторн, Маркес и Ренс, расходный материал, получали простейшие инструкции от экспертов, пытаясь понять, чего от них хотят, собирали кусочки обугленного металла, испачканной ткани, стекла и шрапнели в самозастегивающиеся мешочки и ждали, пока хор голосов на внешнем канале не решит, что очередное задание выполнено. Ренс и команда были глазами и руками, но не мозгами. Он понял, что может следовать полученным указаниям, не слишком сосредоточиваясь на их сути. Эксперты управляли им, а он просто ждал. Закончили они к 8 часам вечера по местному времени. Можно было улететь ночным рейсом, но Пааси Киви убедила их провести ночь в этом городе. Ренс чувствовал на себе взгляд Маркеса, пока Пааси Киви и Торн меняли билеты. Ренс хотел остановить их, сказать, что ему надо домой, к жене, но он не сделал этого, и Маркес не стал обращать внимания. Когда отключилась экспертная группа, Ренс разместил окошки своего отряда в 4 углах зрительного поля. Часом позже они рассеялись по острову. Дэниел Абрахам. «Плач Левиафана». Окончание. Маркес отправился к центральному парку, и в его окошке открывалась перспектива на 3 огромных дерева, чья листва казалась черной в сумраке. Пааси Киви сидела в кафетерии напротив 5-этажного книжного магазина, любуясь огнями города, как и большинство посетителей кафе. Торн расположился в придорожном ресторанчике. Сам Ренс спустился в подземку и отправился в Сохо, где, по мнению Пауля, ему должно было понравиться. А Пауль отправился ранним парижским утром к круглосуточному кафе, просто чтобы поддержать остальных. «Всегда хотел погулять по центральному парку», — сказал Маркес. «Как думаешь, там достаточно спокойно?» «Подожди до утра», — ответил Пауль. «Ночью слишком опасно». Ренс услышал долгий вздох Маркеса, представил себе, как тот прячет руки в карманы, чтобы скрыть свое разочарование, и неожиданно обнаружил, что сделал то же самое. На платформу метро вырвался ветерок от приближающегося поезда и начал трепать ткань брюк Ренса. «Ненавижу подобные деньки», — сказал Торн, разрезая стейк. В этом окошке Ренс увидел, как вокруг ножа проступает сок, и представил себе запах жареного мяса. «Однако ночи их искупают», — добавил Торн. Маркес развернулся и куда-то пошел. Люди, которые брели по улицам мимо него, с тем же успехом могли встретиться в любом другом месте. Пааси Киви отодвинула кофейную чашку и посмотрела в сторону книжного магазина. В Париже молодая официантка с неестественно рыжими волосами принесла Паулю яйца по-бенедиктински и налила ему чашку кофе. Торн поднес ко рту кусок мяса. Поезд подъехал к платформе, с шипением открыв двери и принеся с собой запах озона. «Все, чего я на самом деле хочу», — начал было Ренс, но смолк посередине фразы. Из уборной кафе в Париже вышла девочка, и сделала она это в тот же миг, когда Ренс увидел ее в противоположном конце своего вагона. Пааси Киви заметила ее у музыкального отдела, выглядывающей из-за плеча мужчины, который нес ее на руках и вполне мог оказаться ее отцом. Торн, выглянув в окно ресторанчика, увидел ее на улице. Маркес обнаружил, что она глазеет на него с заднего сиденья такси. Со всех 4 окошек и воплоти прямо перед Ренсом была одна и та же девочка, или несколько слишком похожих, смотревшие на него. Светлая кожа, темные глаза и волосы до плеч, закрывающие шею. Самара Хамзе. Мертвая девочка. Пустышка. Как одна, все 5 девочек подняли руку и помахали. Горло Ренса стиснул страх. «Ну что ж, это странно», — произнес обманчиво спокойный голос Торна. «Всем назад!» — крикнула Пааси Киви. «Убирайтесь оттуда!» «Я в едущем поезде», — ответил Ренс. «Тогда беги в другой вагон!» Все члены группы пришли в движение. Они уходили бесшумно, быстро и как можно дальше от посетителей, туда, где, как они надеялись, окажутся в безопасности. Ренс услышал, как Пааси Киви включила внешний линк, поднимая тревогу. Ренс направился к двери, но остановился и обернулся, опять взглянув на девочку. Он увидел различие. У этой было более длинное лицо, разрез глаз скорее азиатский, нежели ближневосточный. Сидевшая рядом с ней женщина, мать девочки, предположил он, встретила его взгляд и притянула ребенка поближе к себе. «Ренс!» — выкрикнула Пааси Киви, и он понял, что она это делает уже не в первый раз. «Прости, я здесь. Что у тебя?» «Транспортная полиция ждет тебя на следующей станции. Мы эвакуируем поезд, но прежде чем это произойдет, мне бы хотелось, чтобы ты выбрался». «Это не нападение», — ответил Ренс, сам не понимая, откуда это ему известно. Женщина продолжала смотреть на него, оборонительно обняв своего ребенка. Не знаю что, но это не нападение. Рэнс, сказал Маркес, не строй из себя героя. Нет, ребят, серьезно, сказал Рэнс. Все в порядке. Он пошел по раскачивающемуся вагону. Мать с ребенком смотрели, как он приближается. На лице женщины настороженность сменилась страхом, а тот свирепостью. Рэнс улыбнулся, стараясь показаться дружелюбным, и присел перед ними на корточки. Он достал удостоверение агента ОАТК и показал его матери. Темнота за окнами неожиданно уступила место тусклому свету фонарей станции. «Мэм», — сказал он, — «боюсь, я должен попросить вас и вашу дочь пройти со мной». Двери с шипением раскрылись, внутрь влетела полиция. «Не нравится мне, куда он клонит», — сказал Маркес. «Некоторые из вас могли уже слышать о сингулярности», — произнес человек на трибуне. «Это одна из тех штук, когда люди вокруг говорят, что она вот-вот случится, а она никак не случается. Сингулярности ждали, когда технологии стали такими сложными и разветвленными, что должны обрести сознание. Этого ждали и в 90-х, а потом еще каждые последующие 5 лет. Об этом отсняли целую кучу страшных фильмов. Но вспомните, о чем я говорил раньше. Уровни не могут общаться. Это мы и имеем, если пробудилось нечто, включающее в себя людей, компьютеры, самолеты, поезда и автомобили. Вон та девочка идентична единичной человеческой клетке, нейрону или клетке сердца, а вот этот мужчина еще одна клетка. Все наше сообщество организует орган или ткань. Даже до возникновения линков существовали постоянные связи и общение между людьми. Что если этого достаточно для зарождения мыслящих структур? Их развитие могло начаться, когда мы создали всемирные сети, а могли и существовать всегда. Можете называть эти сознания общественным разумом. Мы можем никогда и не узнать о них, так же, как наши клетки не подозревают о том, что являются частью нас. И подобные общественные разумы могут функционировать на собственном уровне, совершенно не заботясь о нас. Хотя кто знает, сколько времени нам потребовалось, чтобы начать разбираться в нейрохимии? Знаю, мы привыкли считать себя вершиной всего. Молекулы составляют клетки, клетки образуют ткани, из тканей скроены органы, а из органов — люди. Но вот из людей не создается ничего больше. Усложнения останавливаются на нас. Итак, леди и джентльмены, похоже, что все совсем не так. «Кто-нибудь из вас понимает, о чем лепечет этот парень?» — спросил Пауль. Судя по гулу голосов в зале, этот вопрос озадачил не только их группу. Докладчик словно ожидал этого. Он шагнул назад и сунул руки в карманы, наблюдая за собравшимися с выражением то ли симпатии, то ли жалости на лице. «Он сказал, что в небесах началась война», — произнес Маркес. «Нет, не это», — сказал Рэнс. «Ангелы тут ни при чем, это сознание. Он говорит о сознаниях». Докладчик вновь выступил вперед, поднимая руки ладонями вверх. Гул затих. Мужчина кивнул, улыбаясь так, словно был доволен реакцией. «Вот так все и обстоит», — произнес человек. «Некоторые из вас уже заметили брешь в моей модели. Я говорил, что разные уровни комплексности не могут общаться друг с другом, но это не совсем верно. Вы делаете это всякий раз, когда пропускаете стаканчик вина или принимаете антидепрессанты. Мы понимаем нейроны, не идеально, может быть, но в достаточной мере, чтобы влиять на них. Итак, единственная теория, способная объяснить увиденные нами совпадения: кто-то выше, на один уровень комплексности выше, обнаружил способ воздействия на нас». Когда Пааси Киви прервала допрос и обратилась к нему, Рэнс не сразу понял, о чем она говорит. Ему представились бомбы, взрывающиеся в кабинете врача, и вооруженные люди. Такими были его первые мысли при словах: «В больнице! Приступ! Анна!» Ее палата пропахла дезинфекцией. Жужжание кондиционера было достаточно громким, чтобы заглушать все посторонние звуки. Белый шум, напоминающий шелест прибоя. Анна выдавила из себя улыбку, увидев его. «Привет», — сказала она. «Ты уже слышал? Лосось снова на грани вымирания». «Ты проводишь слишком много времени в сети», — ответил Рэнс, стараясь говорить мягко и ласково. «Это точно. Ты же больше не водишь меня на танцы». Рэнс попытался улыбнуться. Честно попытался. Он видел слезы в ее глазах. Видел ее истончившиеся до костей руки, неуклюже тянущиеся к нему. Он наклонился, обнял жену, вдохнул запах ее волос и заплакал. Анна принялась его баюкать и успокаивающе поглаживать по шее дрожащими пальцами. «Прости меня», — сказал он, когда смог хоть что-то произнести. «Я должен был остаться с тобой, подавать тебе подушки и прочее, и не обращать больше внимания на собственные нужды. Милый, не глупи». Рэнс снова нашел в себе силу улыбнуться. Он помог ей лечь и вытер глаза рукавом рубашки. «Что говорят врачи?» — спросил. «Они полагают, что все опять под контролем. Насколько необратимы повреждения, удастся узнать только через пару недель, но они не слишком велики, милый. Все не так уж и плохо». Потому как она это произнесла, по выражению ее глаз, Рэнс понял, что все не так уж и плохо только потому, что худшее еще впереди. Он сделал глубокий вдох и кивнул. «А как насчет тебя?» — спросила Анна. «Я слышала, что вам удалось отразить какое-то нападение в Нью-Йорке. Они пытались нанести повторный удар по ресторану?» «Нет, это было не нападение», — сказал он. «Что-то другое, но очень странное. Мы задержали всех девочек, вовлеченных в происшествие, но, судя по всему, между ними нет никакой связи. Просто странное совпадение». «Девочки?» «Маленькие девочки, может быть, 5 или 6 лет». «Марионетки?» «Нет, все они оказались пустышками. К тому же, не подключенными ни к одной из сетей. Они были просто людьми», — произнес Рэнс, глядя на свои ладони. «Я устал от этого, Анна. Действительно устал от всего этого». «Даже от того, что тебе нравилось?» Перед его внутренним взором прошли воспоминания о волнующих моментах, о том, как они устанавливали разрядники, о страхе, беспокойстве и успехе. Ощущение, что он являлся частью чего-то большего, нежели он сам. Тепло прижавшейся к нему Анны, когда они танцевали или занимались любовью. «Особенно от того, что мне нравилось», — произнес Рэнс. «Все ужасно». «Бедняжка», — сказала она. «Знаешь, мне очень жаль. Если бы я только могла все исправить. Я стараюсь убедить свое тело просто успокоиться, но...» Анна с трудом пожала плечами. На нее было больно смотреть. Рэнс кивнул. «Все нормально. Мне бы не хотелось тащить с собой в глубины ада кого бы то ни было еще», — произнес Рэнс. «Что ж, это мило», — сказала она и вкрадчиво добавила. «А ты не задумывался о переходе в отряд поддержки? У многих в моей группе там мужья и жены. Им, похоже, несколько полегче». «Я недостаточно опытен. Ничего хорошего из этого не выйдет». «У них есть консультанты. Ты должен хотя бы поговорить с ними». «Хорошо, я поговорю с ними. У меня скоро отпуск. До тех пор я могу и повоевать». Она рассмеялась и отвела взгляд. В ее глазах отразился свет, действительно льдинки. «Что такое?» — спросил он. «Повоевать. Забавно. У тебя своя битва, родной, а у меня своя». «С той лишь разницей, что ты сама себе враг». «Ага. Прямо-таки гражданская война», — с усмешкой произнесла Анна. «В моей группе есть парень по имени Эрик. Тебе он понравился бы. Он говорит, что это словно 2 человека в одном теле. Один из них пытается выжить, а второй мечтает убить первого, даже если это будет означать гибель для них обоих». «Хороший он и плохой он», — сказал Рэнс. «Смотря с какой стороны посмотреть. Можно сказать, что его иммунная система свято верит, что совершает героические поступки. Маленькие белые клетки носятся повсюду и рвут друг друга на части. И трудно убедить этих парней прекратить свою работу». Рэнс покачал головой. Пальцы Анны сплелись с его. Кондиционер кашлянул и вернулся к прежнему монотонному гулу. «В твоей группе все такие мрачные?» «Они не бывают в тех местах, где приходится делить детей на марионеток и пустышек, но... Да, все они мрачноваты». «Похоже, они из той же породы, что и Маркис. А что с боевым духом твоего отряда?» — спросила Анна. Серьезно пошатнулся после событий в Нью-Йорке. «Так что там на самом деле произошло?» Он не должен был рассказывать ей, но рассказал. Модель для сборки. On Energy. «Кто-то выше, на 1 уровень комплексности выше, обнаружил способ воздействия на нас», — произнес человек на трибуне. «Вопрос в том, что мы должны предпринять в связи с этим. И ответ прост. Ничего. Мы ничего не должны предпринимать. Занимайтесь своими делами так же, как и всегда. Позвольте мне объяснить, почему это столь важно. До сих пор все обнаруженные нами аномалии обладали общей структурой. Все они сводились к пропаганде. К нам дружелюбно, может быть, даже примирительно обращаются наши враги. Мы начинаем думать о них как о хорошеньких девочках и милых старушках. В противном случае на нас обрушивается поток сообщений, напоминающих нам, что и те, кто нам не безразличен, тоже могут погибнуть. Что мы можем погибнуть. И с подобными мыслями мы выходим на задание. Сражение между двумя массовыми сознаниями, подобное ослабление противника становится сильным ходом. Представьте, как легко вы смогли бы победить в кулачном бою, если бы умудрились убедить мускулатуру соперника, что на самом деле вы ей нравитесь. «Именно так все и может обернуться», — резко завершил фразу человек на трибуне. «Нам необходимо соблюдать осторожность. Необходимо постоянно помнить о том, что происходит, потому что если мы изменим свое поведение, эта тварь победит. Пускай наш противник размякнет. Будет просто замечательно, но себе мы этого позволить не можем. Если у нее ничего не выйдет, она может отказаться от подобной стратегии. Но если мы дадим ей точку опоры, если у нее все начнет получаться, повода для отказа от своих намерений у нее не возникнет. Теперь перейду к хорошим новостям. Некоторым из вас они уже известны. Поступили устные доклады, что то же самое происходит и с бригадами террористов, так что, может быть, подобная тварь есть и на нашей стороне. Если все именно так, то нам остается только убедиться, что плохие парни сломаются раньше нас». Ренс потряс головой. Она казалась тяжелой, словно набитой ватой. Маркес коснулся его руки. «Ты в порядке?» «С чего он взял, что их две?» «Что?» Докладчик продолжал свою речь. Ренс наклонился к Маркесу и быстро зашептал. «Две? Почему он думает, что этих тварей две? Если существует только одна, то мы имеем дело не с войной. А если так, почему мы решили, что это война, а не болезнь? Может, это нечто просто пытается сказать нам, что все идет не так, как должно? Может, с миром происходит то же самое, что и с Анной?» «А какая разница?» — спросил Маркес. «Когда болеешь, стараешься излечиться», — сказал Ренс. «А в войне хочешь только победить». «Прежде чем мы продолжим», — произнес человек на трибуне, «я должен прояснить несколько моментов». Он поднял руку и выставил указательный палец, желая подчеркнуть значимость своих слов, но те, какими бы они ни были, умерли раньше, чем он успел их произнести. Линк Ренса оборвался. Пауль, Пасик и Вейторн исчезли, а Маркес стал просто телом рядом с ним, а не кем-то в его сознании. Наступило полсекунды мертвой тишины, когда каждый агент в зале осмысливал произошедшее. Во время этой бездыханной паузы Ренс успел задуматься, сидит ли Анна сейчас в сети и когда узнает о случившемся. Он услышал, как выругался Маркес, прежде чем раздались первые взрывы. Взрывной волной из легких Ренса вышибло воздух. Наступило тупое оцепенение, какое бывает после автомобильной аварии, и мир превратился в калейдоскоп из бегущих людей, выкрикиваемых приказов, кислого запаха взрывчатки. Спотыкаясь, Ренс побрел к выходу в одну из стен зала, но остановился, прежде чем дошел до него. Именно этого нападающие и ждут. К выходу бежали большинство агентов. Маркес растворился в толпе, и Ренс машинально попытался установить с ним связь. Под высоким потолком, словно грозовая туча, клубился дым. Раздался еще один отдаленный взрыв. Аудитория практически опустела. Бомбы были заложены в правой части зала. Несколько рядов сидений исчезло. Мертвый докладчик безмолвно повалился там, где стоял. Его тело было изрешечено шрапнелью. Пожар распространялся прямо на глазах Ренса. Он подумал об остальных. Пасике, Виторне и Пауле. Они тоже могли подвергнуться нападению. Среди обломков лежали тела. Ренс быстро прошел мимо них. Воздух в помещении начинал выгорать. Мертвец, мертвец, мертвец. Первым живым оказался человек чуть старше его самого, лежащий на ступенях. Сидеющие волосы, темная кожа и огромные руки, покрытые кровью. «Надо выбираться», — произнес Ренс. «Идти можешь?» Мужчина поднял на него расфокусированный взгляд. «Начался пожар», — сказал Ренс. «На нас напали, надо выбираться». Что-то из сказанного подействовало. Человек кивнул, и Ренс ухватил его за руку, помогая подняться. Вместе они похромали наружу. За их спинами кто-то закричал, призывая на помощь. «Скоро вернусь!» — крикнул Ренс через плечо. «Вытащу этого парня и сразу назад!» Он и сам не знал, правду ли говорит. Снаружи улица напоминала разворошенный муравейник. Аварийные машины, полиция, агенты. Ренс передал своего подопечного бригаде скорой помощи, но когда собрался вернуться обратно, его остановил медик. «Не двигайтесь», — сказал врач. «Там еще остались люди», — ответил Ренс. «Я должен вернуться. Со мной все в порядке. Мне надо вернуться». «С вами не все в порядке», — произнес медик, мягко укладывая его на носилки. Ренс непонимающе мотал головой, но врач показал рукой. Из тела агента торчал кусок металла размером с карандаш. Кровь пропитала рубашку. «Ого», — сказал Ренс. «Я не заметил». Врач склонился над ним, заглядывая в глаза. «У вас шок», — сказал он. «Оставайтесь на месте». Ренс подчинился. Тени, мечущиеся по улице, словно утратили свою индивидуальность. Повсюду бурлила густая смесь из плоти и металла, камней и огня, перетекая то в одну сторону, то в другую. Вначале он смотрел на нее как на единый организм, потом как на людей, работающих вместе. И то, и другое казалось верным. Появились пожарные, ударившие из своих бронзбойтов, и в воздухе неожиданно запахло водой. Ренс попытался вызвать Маркеса, но ничего не вышло. Кто-то стал перевязывать его, и он не сопротивлялся. Проступила боль, тупая, отдаленная пульсация. Он увидел девочку, выскользнувшую из дверей. Похоже, никто больше не замечал ее. Ренс, опираясь на здоровую руку, поднялся и пошел к ней. Она не была одной из тех, очередным призраком Самары. Эта девочка выглядела старше, хотя, может быть, всего на год или на два. Ее кожа обладала глубоким оливковым цветом, а волосы и глаза были черными. В глазах отражалось пламя. Несмотря на раннее лето, на ней была толстая дутая куртка. Девочка взглянула на Ренса и улыбнулась. На ее лице появилось блаженное выражение. «Мы должны остановить происходящее», — произнес Ренс. «Это не война, а болезнь. Это лихорадка. Мы все часть одного организма, и он умирает. Как нам это остановить?» Ренс никогда не думал, что станет рыдать перед незнакомцем, а тем более перед ребенком. Но он не мог остановиться. И все это было глупо. Несмотря на шок, он думал о том, что где-то там, выше, какое-то разумное существо умирает от болезни в своей постели. И, обращаясь к этой девочке, Ренс безнадежно пытался достучаться до него, как если бы кричал в небеса. Его слова были бесполезны, как бесполезно было бы пытаться спасти Анну, разговаривая с ее кровью. Ренс увидел, как девочка что-то перемещает под своей курткой, и понял все. Арабская девочка в дутой куртке посреди Нью-Йорка. Повторная атака, подхватывающая первую и направленная на уничтожение спасательных служб. «Пожалуйста, мы должны остановить это», — сказал Ренс. «Ты и я, мы вместе должны остановить...» Девочка покачала головой. «Нет, не должны». «Господь велик!» — произнесла она счастливо. Произнесла так, словно делилась с ним секретом. Это был рассказ Дэниела Абрахама «Плач Левиафана» в переводе с английского «Е. Зайцева».